Глава 1. Мы с мамой возвращались домой из школы. Она держала меня за руку. В другой руке я сжимал индейку, которую мы нарисовали в первом классе за неделю до Дня Благодарения. Я так ей гордился, что чуть не срал пятаками. И вот как это делается. Вы кладете руку на лист бумаги, а затем обводите карандашом. Получаются хвост и тело. Ну а когда дело доходит до головы, тут уже настоящий полет фантазии. Я показал рисунок маме, и она вся такая: «Да-да-да, просто великолепно, правда-правда». Но я не думаю, что она внимательно его рассматривала. Вероятно, ее мысли были заняты одной из книг, которые она пыталась продать. «Подогнать товар», так она это называла. Видите ли, мама была литературным агентом. Раньше этим занимался ее брат, мой дядя Гарри. Но мама взвалила на шею его бизнес за год до того времени, о котором я вам рассказываю. Это долгая история и конкретный облом. Я использовал темно-зеленый, потому что это мой любимый цвет. Ты ведь это знала? К этому времени мы уже почти добрались до нашего дома. Но были все еще в трех кварталах от моей школы. Она опять вся такая: «Да, да, да». И еще: «Когда мы вернемся домой, малыш, ты поиграешь или посмотришь Барни или волшебный школьный автобус. Мне нужно будет сделать миллион звонков». Теперь пришел мой черед говорить «да, да, да», из-за чего я заработал тычок и улыбку. Мне нравилось, когда я вызывал у мамы улыбку, потому что даже в 6 лет я понимал, что она воспринимает мир ну очень уж серьезно. Позже я узнал, что отчасти причина была во мне. Она думала, что воспитывает сумасшедшего ребенка. В тот день, о котором я вам рассказываю, она окончательно решила, что я не сумасшедший, что, должно быть, было своего рода облегчением, а может и нет. «Ты никому об этом не рассказывай», — сказала она мне позже в тот же день, — «кроме меня. И, может быть, даже мне, малыш. Ладно?» Я сказал: «Хорошо». Когда ты маленький, и это твоя мама, ты говоришь «хорошо» на все ее предложения. Если, конечно, она не говорит, что пора идти спать или доесть брокколи. Мы добрались до нашего дома, и лифт все еще был сломан. Можно сказать, что все могло бы пойти по-другому, если бы он работал. Но я так не думаю. Я думаю, что люди, которые говорят, что жизнь, как и дороги, по которым мы идем, это выбор, который мы делаем сами, отъявленные лжецы. Потому что хоть по лестнице, хоть на лифте, мы все равно попали бы на 3-й этаж. Когда переменчивый перст судьбы указывает на тебя, все дороги ведут в одно и то же место. Вот что я думаю. Я могу изменить свое мнение, когда стану старше, но на самом деле я не думаю, что это случится. «К черту этот лифт», — сказала мама и добавила: «Ты этого не слышал, малыш». «Чего не слышал?» — сказал я, что вызвало у нее еще одну улыбку. Последняя ее улыбка в тот день, скажу я вам. Я спросил ее, не хочет ли она, чтобы я понес ее сумку, в которой, как всегда, лежала рукопись, в тот день большая, похожая на 500-страничный пейджер. Мама всегда сидела на скамейке и читала, ожидая, когда я выйду из школы, если погода хорошая. «Милое предложение. Но что я тебе всегда говорю?» «Ты должен сам нести свою ношу», — сказал я. «Корректо мундо». «Это Реджис Томас?» — спросил я. «Точно. Старый добрый Реджис, который оплачивает наши счета». «Это что-то о Руаноке?» «Тебе даже не нужно спрашивать, Джейми». Я не смог удержаться и хихикнул. Все, что писал старый добрый Реджис, было о Руаноке. Такова ноша, которую он несет в этой жизни. Мы поднялись по лестнице на 3-й этаж, где были еще 2 квартиры плюс наша в конце коридора. Наша была самой модной. Мистер и миссис Беркет стояли у двери квартиры 3А, и я сразу понял, что что-то не так, потому что мистер Беркет курил сигарету, чего я раньше не видел, да и вообще в нашем здании это было запрещено. Его глаза были налиты кровью, а волосы взъерошены и похожи на седые шипы. Я всегда называл его мистером, но на самом деле он был профессором Беркетом и преподавал что-то умное в Нью-Йоркском университете. Английскую и европейскую литературу, как я позже узнал. Миссис Беркет была одета в ночную рубашку, а ее ноги были босыми. Эта ночнушка была довольно прозрачной. Я мог видеть большую часть ее причиндалов прямо через нее. Мама спросила: «Марти, что случилось?» Прежде чем он успел что-то ответить, я показал ему свою индейку. потому что он выглядел грустным, и мне хотелось его подбодрить, и еще потому, что я был горд за свою работу. «Посмотрите, мистер Беркет, я нарисовал индейку! Посмотрите, миссис Беркет!» Я поднес рисунок к ее лицу, потому что не хотел, чтобы она подумала, что я смотрю на ее причиндалы. Мистер Беркет не обратил на это никакого внимания. По-моему, он меня даже не расслышал. «Тия, у меня ужасные новости. Мона умерла сегодня утром». Мама уронила сумку с рукописью между ног и прикрыла рот рукой. «О, нет, скажи мне, что это неправда». Он начал плакать. Она встала ночью и сказала, что хочет пить. Я вернулся ко сну, а когда проснулся утром, она лежала на диване, натянув одеяло до подбородка. И поэтому я на цыпочках прошел на кухню и поставил кофе, потому что думал, что приятный запах ее разбудит, должен разбудить. И тогда он сломался. Мама обняла его так же, как обнимала меня, когда я поранюсь, хотя мистеру Беркету было около 100. 74, как я узнал позже. Вот тогда-то миссис Беркет и заговорила со мной. Ее было тяжело расслышать, но не так тяжело, как некоторых из них, потому что умерла она совсем недавно. «Индейки не бывают зелеными, Джеймс». «Ну а моя такая», — сказал я. Мама все еще держала мистера Беркета в объятиях, словно укачивала его. Они не слышали миссис Беркет, потому что не могли, и не слышали меня, потому что занимались взрослыми делами. Мама утешала, мистер Беркет рыдал. «Я позвонил доктору Аллену. Он пришел и сказал, что ее, вероятно, охватил удар», — сказал мистер Беркет. «По крайней мере, мне так показалось. Он плакал так сильно, что трудно было разобрать. Он позвонил в похоронное бюро. Ее увезли. Я не знаю, что буду без нее делать». «Мой муж сожжет волосы твоей матери своей сигаретой». И, конечно же, так и произошло. Я почувствовал запах палёных волос, что-то вроде запаха из салона красоты. Мама была слишком вежлива, чтобы сказать ему об этом, но она попросила отпустить ее, а затем взяла у него сигарету, бросила на пол и наступила на нее. Я подумал, что свинячить в общем коридоре было плохим поступком, но ничего не сказал. Я понял, что это особая ситуация». А еще я знал, что мой диалог с миссис Беркет его напугает. И маму тоже. Даже маленький ребенок знает некоторые базовые вещи, если у него чердак на месте. Ты говоришь «пожалуйста», ты говоришь «спасибо», ты не пердишь на публике и не жуешь с открытым ртом, и ты не разговариваешь с мертвецами, когда они стоят рядом с живыми людьми, которые только начинали тосковать по ним. Я только хочу сказать в свое оправдание, что когда я ее увидел, я не знал, что она мертва. Позже я научился лучше распознавать различия, но тогда я только этому учился. Я видел все через ее ночную рубашку, но не через саму миссис Беркет. Мертвецы выглядят точно так же, как живые, и они всегда носят ту одежду, в которой умерли. Тем временем мистер Беркет пересказывал все заново, уточняя некоторые детали. Он рассказал моей матери, как сидел на полу рядом с диваном и держал жену за руку, пока не пришел врач, и продолжал сидеть рядом, пока не пришел тот парень, гробовщик, чтобы забрать ее. «Препроводить ее». Вот что он на самом деле сказал, но я не понял, пока мама мне не объяснила. Сначала я вообще подумал, что он сказал «косметолог», может быть, из-за запаха подпаленных маминых волос. Его плач было поутих, но теперь снова усилился. «Ее кольца пропали», — сказал он сквозь слезы. «И помолвочное кольцо, и обручальное, с большим бриллиантом. Я осмотрел ночной столик рядом с ее кроватью, куда она их обычно кладет, когда втирает в руки этот ужасно пахнущий крем от артрита». «Да, пахнет скверно», — признала миссис Беркет. «Ланолин — это, по сути, бараний жир, но он действительно помогает». Я кивнул, показывая, что понял, но ничего не сказал. «И на раковине в ванной, потому что иногда она оставляет их там. Я везде искал». «Они найдутся», — успокоила мама, и теперь, когда ее волосы были в безопасности, она снова обняла мистера Беркета. «Они найдутся, Марти, не волнуйся». «Я так по ней скучаю! Я уже скучаю по ней!» Миссис Беркет хлопнула ладонями по лицу. «Я даю 6 недель, прежде чем он пригласит Долорес Магуайн на ленч». Мистер Беркет рыдал, а мама успокаивала его, как делала это всякий раз, когда я разбивал коленку или когда я пытался приготовить ей чашку чая и проливал горячую воду себе на руку. Другими словами, шума было много, так что я рискнул, но старался говорить тихо. «Где ваши кольца, миссис Беркет? Вы знаете?» «Они должны говорить тебе правду, когда умирают. Я не знал этого в 6 лет. Я просто предполагал, что все взрослые говорят правду, живые или мертвые. Конечно, в то время я также верил, что Златовласка — настоящая девушка. Называйте меня глупцом, если хотите. По крайней мере, я не верил, что 3 медведя на самом деле могли говорить». «Верхняя полка шкафа в прихожей», — сказала она, — «в самом конце, за альбомами». «Почему там?» — спросил я, и мама как-то странно на меня посмотрела. Насколько она могла видеть, я разговаривал с пустым дверным проемом. Хотя к тому времени она уже знала, что я не совсем такой, как другие дети. После того, что случилось в Центральном парке, плохие вещи, но я еще до этого дойду. Я подслушал, как она говорила по телефону одному из своих друзей-редакторов, что я с чудинкой. Это напугало меня до чертиков, потому что я подумал, что она имела в виду, что хочет сменить мое имя на Фэй, что было девичьим именем. «Не имею ни малейшего представления», — ответила миссис Беркет. «К тому времени, наверное, у меня уже случился инсульт. Мои мысли утонули в крови». «Мысли тонут в крови. Я никогда этого не забывал». Мама спросила мистера Беркета, не хочет ли он зайти к нам на чашку чая. «Или чего-нибудь покрепче». Но он ответил, что нет. Он собирается еще раз поохотиться за пропавшими кольцами своей жены. Она спросила его, не хочет ли он, чтобы мы принесли ему что-нибудь из китайского ресторанчика. Эту еду моя мама планировала на ужин. И он сказал, что это было бы хорошо, спасибо тебе. Моя мать сказала «де надо». Это выражение она использовала почти так же часто, как «да-да-да» и «правда-правда». А затем сказала, что мы принесем к нему еду около 6, если только он не хочет поесть с нами в нашей квартире, что он мог бы без проблем сделать. Он сказал, что нет, он хотел бы поесть в своей, но он хотел бы, чтобы мы поели вместе с ним. За исключением того, что на самом деле он сказал «в нашей квартире», как будто миссис Беркет была жива. А живой она уже не была, хотя и находилась рядом. «К тому времени ты уже найдешь ее кольца», — сказала мама. Она взяла меня за руку. «Ну же, Джейми, мы увидимся с мистером Беркетом позже, а пока давай оставим его в покое». «Индейки зелеными не бывают, Джейми», — сказала миссис Беркет. «Да и на индейку она не очень похожа. Она похожа на шарик с торчащими из него пальцами. Ты не Рембрандт». «Мёртвые люди должны говорить правду, и это нормально, когда вы хотите знать ответ на вопрос. Но, как я уже сказал ранее, правда может быть отстойной. Я начал было на нее злиться, но в этот момент она заплакала, и я не смог». Она повернулась к мистеру Беркету и сказала: «Кто теперь будет следить за тем, чтобы ты не пропускал заднюю петлю на поясе твоих брюк? Долорес Магован, я должна улыбнуться и поцеловать свинью». Она поцеловала его в щеку. Или поцеловала сквозь нее. Я не мог точно сказать. «Я любила тебя, Марти. И до сих пор люблю». Мистер Беркет поднял руку и почесал то место, где ее губы его коснулись, как будто у него был зуд. Наверное, он так и подумал.